Глава вторая. «Стой, Жано!» Старшая девочка испуганно вскинула худые руки в цыпках, а я побоялась надеяться. Я только что один раз умерла, ведь иначе не объяснить, как я совершенно сухая, одетая черт знает во что, лежала на полу в странном доме. Странном, потому что здесь должны быть следы селя, но их нет. И эти четверо слегка вымокли, но не так, как должны бы под ливнем. Дождь прошел, да, но не сильный. Не отбирайте у меня эту новую жизнь. Что вам стоит? Она же ничего не расскажет. Сдавленно продолжала девочка, убеждая то ли себя, то ли своих товарищей. Я помотала головой. Неприятное ощущение, и ничего не поделать. Их четверо. Ладно, двое. Но двое парней намного сильнее и крепче меня. И драпать мне некуда. Когда мы уезжали на съемки, нам повторяли. Будет опасность? Любая, где угодно, какая угодно. Уходите, не ввязывайтесь. Правда, бывало, что туристы и походники натыкались на беглых заключенных, и тогда... Это преступники? Боже, они же дети. Я ничего не скажу. Я... Пообещать что угодно. Еды, воды. А если и то, и другое? Если и вода, и еда у меня? Я вас не выдам. Жано подумал и спрятал нож. «Когда меняется стража?» — спросил он отрывисто. Я дернула плечом. «Прости, брат, но я знаю обо всем куда меньше, чем ты можешь представить». «Нам нужно пройти в...» — начал парень, стоявший за мной, и на него зашикали все разом. «Ты с ума сошел? Зачем ты ей это говоришь?» — прошипела старшая девочка. «Вы думаете, она совсем дурочка?» С невеселым смешком отозвался мой страж. «Она не знает, куда бегут рабы из Бежатона. Кто этого не знает, Лили?» «Рабы?» Я всмотрелась в их ошейники. «Как им удалось бежать?» «Впрочем, какое мне дело? Моя задача самой уцелеть, потому что этим ребятам терять нечего». И я не уверена, что могу им помочь. Что-то сделать даже для девочек. Мне что-то... Босые ноги и сон на полу подсказывает, что я ничего не могу, что мое положение лучше, но не намного. «Не знаю», — вдруг сказала младшая девочка, и парень наконец отпустил меня, сделал шаг в сторону и присел на корточки, протянув к ней руки. «Иди сюда, Марибель». Пригласил он, и малышка, ей не больше 10 лет, и у нее на шее ошейник, но нет, слава всем богам, жутких шрамов. Не стала упрямиться. «Иди сюда. Мы бежим в Астри. Там, в Астри, нас никто не преследует. Никогда. Там мы все будем свободными. Поняла?» Он взял ладошки девочки в свои, а у меня защемило сердце. Мне показалось, что маленькая Марибель все прекрасно понимает и помнит, но отчего-то ей важно слышать эти слова снова и снова. Может быть, они и дарят призрачную надежду. Она знает, что они никогда не окажутся в Астре. «Если вдруг...» — продолжал парень, не сводя с Марибель взгляда. «Что-то случится со мной, с Лили или с Жано? Ты должна добраться до Астре. Должна. Обещаешь?» И он повернулся ко мне, сверкнув глазами. Куда делась нежность, с которой он только что говорил? «Ты, принеси нам что-нибудь, чтобы снять ошейник». Я не придумала ничего лучше или даже не потрудилась подумать. «У вас же есть нож». Парень Эрме ухмыльнулся. «Он не поможет. Нужно что-то более крепкое, хотя бы...» Он помрачнел. «Хотя бы снять ошейник с моей сестры, потому что наши уже не снять. Лили!» Он крикнул, хотя и прозвучало негромко на старшую девочку, попытавшуюся возразить. «У нее больше шансов добраться до Асти!» «Больше шансов!» — хохотнул Жано с нотками истерики. «Как ты наивен, Эрме! Будь честен с самим собой. Шансов нет ни у кого из нас. Мы уже сбежали от господина Занотти!» Горячо заговорил Эрме, но я перебила его. «Я посмотрю?» «От того, что будет дальше, зависит многое». Эрме окидывал меня мрачным взглядом, Свеча отбрасывала тени на его лицо, и выглядел он угрожающе. «Совсем молоденький паренек. Если вспомнить, сколько мне лет, годится мне, в общем, во внуке. Но... а сколько мне все-таки лет? Все четверо обращались со мной, как с девчонкой. С меня стерли лет 40, словно салфеткой. Не бояться, не показывать страх». Эрме неохотно кивнул. «Я осторожна», — пообещала я, приседая перед маленькой Марибель. «Я была... стала... ниже ростом. Непривычно. Не бойся». Видимо, ошейник на нее надели не так давно. Он был ей велик, болтался на шее, не натирал, не причинял неудобств и боли. Я подумала, что, возможно, рабам меняют ошейники, но лишь когда несчастные начинают задыхаться. Нет, разрезать его не получится. Ошейник кожаный, но... Я подцепила ногтем край между двумя слоями кожи металл. И даже если удастся чудом срезать кожаную часть, металл останется. Я опустила руки и покачала головой. «Знаешь, что тебе будет за то, что ты помогаешь нам?» — спросил Жано. Я опять покачала головой. «Тебя выволокут на площадь и будут прилюдно пороть. Обычно порят до смерти. В Констейне нет рабов, но между нашими королями договоренность. Тебя могут наказать». «Пусть накажут». Мне стало все равно. Что у меня осталось? Ничего. Я не знаю, кто я, как меня зовут, и все говорит мне, что я не рабыня, но бесправная нищенка, и вряд ли мне самой есть где жить и что есть. Я опустила взгляд на свою юбку. Грубая, обмотанная вокруг моей талии дважды, чужая, поношенная, рубаха не по размеру давно почернела, ноги... Ах, про мои ноги не стоит и упоминать. Засекут до смерти, но я не в том месте, где можно о чем-то сожалеть. «Иди», — разрешил Эрме, не глядя на меня. «Мы скоро уйдем отсюда, как совсем стемнеет. Иди, и никому не говори, что нас видела». Я открыла и тут же закрыла рот. Я могла бы сказать, что приведу помощь, принесу немного еды, но что толку от пустых обещаний, когда мне ничего не известно? «Отпускают, дают мне шанс. Глупо им не воспользоваться. Наверное». «Иди, глупая девчонка!» Эрме повысил голос, а я еще порывалась что-то вымолвить, но после этих слов растеряла все мысли. Если я для него паренька лет 18 девчонка, и я повернулась и пошла, сама не зная куда. В темноту, и длинная тяжелая юбка путалась под ногами. В босые ступни наконец-то врезался острый камень. Я только поморщилась. Почти не больно. Вот и лестница, каменные ступени, они ведут куда-то наверх. И что там? Я не знаю, конечно. Но у меня же выбора нет. Я поднималась, стараясь не споткнуться, ощущая, что мне смотрят в спину все четверо. Мне бы радоваться, что я не умерла. И не умерла, что я получила возможность жить почти сначала. Только вот... Что за старт? Что за жизнь? Что за перспективы? Юная, нищая, необразованная. Ступаю по темному открывшемуся передо мной коридору, темному, как все это бытие. Здесь плавали запахи. Тяжелые, неприятные, но пахло едой и чем-то вроде дешевого спирта. Неплотно прикрытая дверь впереди вела в освещенное помещение. Я ощутила, что немного замерзла и голодна. Явно я ем недосыта. Я шла на свет, и запахи еды мешались с новыми, уже не относящимися к еде. Или как посмотреть, на какой ее стадии существования. Свежесть дождя как будто не принадлежала этому миру. А может, это был фантом, и здесь всегда так невыносимо воняло. Я и везунчик, и лузер одновременно. Я баловень судьбы. Ее же игрушка. Я какая-то замарашка. Я вздрогнула. Свет после подвала меня ослепил, глаза заслезились, а разум не мог сопоставить плывущую передо мной пугающую картину и реальность, которая за ней крылась. «Опять дрыхла лентяйка!» — вопила визгливая женщина. Я ее не видела, она не видела меня, но откуда-то знала, кто явился. «Скажу хозяйке, она тебя снова высечет!» «А ну, иди, убирай в зале! Там господин Серж устроил не пойми что!» Я придерживала за собой дверь, чтобы Эрме и остальные услышали ее крики и сообразили, что идти следом за мной не стоит. Что будет, если вниз кто-то спустится? Скорее всего, ничего, потому что никто не пошел за мной специально, а больше в подвале ничего нет. Значит, и за ними никто не пойдет. Но это не точно. А потому пусть они сами решают, как быть. Кухня была грязная, тесная. Ее завалили немытой посудой и протухшей едой. Вонь висела завесой и кружили жирные мухи. Даже огрубевшими ногами я чувствовала, насколько липкий и жирный пол, немытый годами. Я шла словно по помойке босая, и по лицу, казалось, стекала гнилая воздушная мерзость. «Наглая ленивая девка!» — бушевала женщина. Она уже вышла ко мне, на вид ей было лет 30, но выглядела она на все 50. Грубая, измотанная тяжелой работой. «А ну пошла! Пороть тебя некому!» И она замахнулась на меня деревянной плошкой на длинной ручке. На пол шлепнулся мутный кусок жира. Меня затошнило, а женщина подобрала кусок, придирчиво осмотрела его и кинула в варево. «Эдме, как тебя земля носит?» Как же я угадала. Прислуга, причем самого низшего ранга. Скорее всего, сирота, вероятно, неграмотная. Меня подобрали из жалости, и это чувство, насколько я представляла себе прошлое человечество, пусть не как доктор наук, как учитель, не было издевкой или насмешкой. Все по доброте души. Я бы сдохла на улице так или иначе, если бы не повариха или хозяйка. Они действительно мои благодетели. Сами забьют до смерти не сегодня, так завтра. И стоит оберегать такую жизнь. А разве нет? Я, проходя мимо стола, на котором среди посуды истекала кровью полуразделенная туша, мимо очага, пекшего жаром, решила, что какая бы ни была эта жизнь, это жизнь. Подаренные годы, сколько их меня ждет, неизвестно, и можно, конечно, заорать и запричитать, вспоминая, что у меня было раньше. Но разве это поможет? Черт возьми. Я прошла насквозь кухню, заметила возле двери разбитое деревянное ведро с грязной водой и сальную тряпку. Взяла их и вышла в гудящий зал. Один шаг, и из царства мух я попала в царство свиней. Здесь тоже воняло. Кислятиной, потом и горелым жиром. Грохоча деревянным сабо, выплясывала на столе пьяная девка, которую сдернули вниз под общий гогот. «Эдме!» Услышала я нетрезвый довольный крик, и подле моих ног шлепнулся тухлый помидор. «Долго же тебя не было, девка! А может, ко мне пойдешь, чем тряпкой елозить?» Визги и хихиканье продажных девиц, разухабистые вопли, но в целом каждая компания занята была только собой. И кроме этого человека никто мое появление не заметил. Я сквозь мутное душное марево вглядывалась в довольную сальную ряху. Какой-то матрос, судя по одежде. Хотя о чем я могла судить? Его товарищи заулюлюкали, кто-то бросил в меня еще один помидор. Я увернулась. Посетители за другими столами не обращали на меня внимания, лишь вопили, призывая выпивку и незанятых еще гулящих девок. К матросам, бесцеремонно расталкивая всех, кто попадался на пути, протиснулась грудастая молодая женщина, тащившая сразу 5 кружек какого-то пойла. «А ну, Реми, убери руки!» — рявкнула она. «Пролью! Платить все равно будешь!» Она злобно отпнула чью-то ногу, торчащую из-под стола. «Жасу, попробуй свалить, не заплатив! Я тебе задницу натяну на уши! Я вас всех насквозь вижу!» Кто-то попытался ущипнуть ее за зад. Женщина развернулась и со всей силы шарахнула наглеца кружкой по голове. Естественно, все расплескалось, кислятина начала выедать мне глаза, раздался вой, а следом крик женщины. «Еще раз так сделаешь, засуну тебе эту кружку знаешь куда! И не смей лапать моих девок, мне пузатые дармоедки не нужны! Лакай, сир, и не лопни!» Она грохнула пустую кружку перед облитым матросом, вытерла руки о юбку и повернулась ко мне. «Что встала, бестолочь? Пошла!» И выдала такую порцию отборной ругани, что притихли даже матросы. «Или я тебя сама высеку так, что ходить до конца своих дней не сможешь, только ползать. Я могла бы сказать, что жизнь потрепала эту несчастную, что она не была такой злобной или озлобленной, но нет. Если я что-то ей уяснила, так это то, что люди не те, какими нам хочется их видеть. Ей нравились и эта публика, и это место, и что она может грубить, бить, унижать, ругаться. И все это безнаказанно, и даже за плату. Матросы за ее спиной выкладывали на стол крупные монеты. Может быть, здесь хорошо по их меркам и дешево кормили? Лицо у женщины было не злым, а презрительным, самодовольным. Она была в этом сосредоточии дерьма королевой, казнила и миловала. И как в число тех, кого она милует и казнит, попала я. Может, мне тоже надо сбежать? С рабами, которые ищут убежище, стоит отправиться в дальний путь, и пройду я его или нет, кто знает, но, может, мне в Астре будет намного лучше? Я под тяжелыми взглядами подобрала юбку, засеменила в другой конец зала, и когда проходила мимо хозяйки, она дала мне под зад увесистого пинка. Я не удержалась, рухнула и проскользила по плевкам и объедкам, ведро я уронила, вода разлилась, и лишь тряпку я сжимала в руке, как сокровище. Те, кто видел мое падение, радостно и злобно заржали. Те, кто не видел, остались к нему равнодушны. «Да, мне где угодно будет лучше, чем здесь», — подумала я, поднимаясь, собирая свои нехитрые причиндалы и стараясь не встречаться ни с кем взглядом. «Налево, Эдме!» Перекрывая хохот, пьяные выкрики и попытки заорать песни, проявила хозяйка. Я повернула голову. «И чтобы было чисто!» Здесь кто-то с кем-то крепко повздорил. Один участник драки с пробитой головой лежал грудью на столе и не дышал. Второй был в крови, дрых кверху толстым пузом и от души храпел. Валялся он в отвратительной вонючей луже. Я в отчаянии перевела взгляд на тряпку и ведро. «Я ведь хочу жить, не так ли?» Я набросила тряпку на лужу. «Я ведь хочу жить, правильно?» Даже если отбросить брезгливость, в этой антисанитарии я не протяну, если буду все это собирать руками. Холера — меньшее, что меня может ждать. «Куда это ты, Эдме, пошла?» — перекрыл мне дорогу молодой парень, очень похожий на хозяйку. «Брат?» «Вон туда иди, дурная!» И он указал пальцем туда, где валялись один покойник и один пока еще живой. «Я за водой, господин», — пискнула я как можно почтительнее. Парень сморщился и кивнул, обозвав меня безмозглой, а я толкнула тяжелую дверь и выскочила на улицу. «Блаженство?» «Пожалуй, если сравнивать с тем, что в стенах трактира. Снаружи — да, вонь, да, крики. Висела луна, ущербный надкусанный ломтик, стыдливо покрытый жидкими облачками, дома в два этажа, прилепившиеся друг к другу, как пьяные нищие, дорога, и не различить, брусчатка это или превращенная в камень глина. А если дождаться дуновения ветерка, то можно жадно схватить губами тот самый воздух, свежий и непривычный. Но, увы, ветер здесь терялся среди стен и крыш, сворачивался клубком и угасал, но даже глотка мне хватило, чтобы не слишком отчаяться. Людей почти не было. Вдали я заметила двух всадников, они неторопливо ехали, и кони размеренно цокали подковами. Все-таки камень под слоем дерьма. Брат хозяйки не возражал, что я пошла за водой. Значит, вода где-то здесь. Какие у меня планы? Убраться, постараться не заразиться и еще сделать так, чтобы мне дали что-нибудь из еды. Тогда я, как все заснут, спущусь в подвал, разделю еду с беглецами и попрошу их взять меня с собой. И нож. Мне нужен нож. И какая-нибудь обувь. Мимо меня спешно прошла женщина. Она повернула в мою сторону голову, пробурчала что-то вроде «Эдме, не прибили ее еще». Но, в общем, я ее интересовала мало. Я хотела спросить у нее, где вода, но подумала, ни к чему лишний раз обращать на себя внимание. Я не знаю, какие у меня есть права. Может быть, никаких, и мое положение поломойки в дрянном трактире — все, на что я могу рассчитывать. А вот всадник меня окликнул. «Эй!» — крикнул он. «Ты куда, девка?» Я решила не обострять и без него шаткое положение и неуклюже сделала книксен. «За водой, добрый господин. Хозяйка велела прибраться». «За водой?» — хмыкнул он. «Ходите по ночам, а вас потом в канавах находят. Ну иди, коль жизнь не мила». «А где вода, добрый господин?» «Держится дурочку, надо воспользоваться». «Там». Он махнул рукой, и я, поклонившись, поспешила вверх по улице. Ломтик луны приоткрыл наготу, света стало больше. Ну и дерьмо. Какое дерьмо? Везде дерьмо. Будто в подтверждение моих мыслей наверху открылось окно, и в метре передо мной шлепнулось содержимого ночного горшка. «Эй!» — вдруг услышала я. «Эй, девка! А ну, стой!» Я застыла лишь на мгновение, не потому что решила подчиниться, потому что искала, куда рвануть. Стены, стены, двери и заперты. «Куда? А ну, стой!» Я размахнулась и пульнула ведром в сторону нагоняющих меня всадников. Заржала лошадь, раздалась ругань, я задрала до живота юбку и припустила, перепрыгивая через кучи. Но безумие полагать, что я смогу скрыться от конников. Если сейчас не появится какой-нибудь ход, узкий между домами, куда мне удастся юркнуть... Меня нагнали в два счета и сильно дернули, так что я заорала не от испуга или злости, от боли. Мне показалось, что руку вывернули из суставов, и даже то, что следом мне влепили увесистую пощечину и рванули за волосы, было сущей ерундой. «Ты смотри, и правда!» — с удивлением заметил второй стражник. Сквозь слезы я рассмотрела, что подъехал и первый, тот, кто со мной говорил. «Похоже! Я тебе сказал, что похоже! Ты, Лику, так и просидишь в городской страже, пока тебя кто-нибудь не пырнет в подворотне, потому что ты тупой!» Все мои мысли были только о горящей руке. Я осторожно пошевелила ей. Больно, но обошлось. Возможно, эти двое уже научились людей не калечить. «Ну, раз похоже, дай ей еще раз, чтобы не орала, и повезли!» Равнодушно отозвался Лику. «Кинем к остальным, там пусть разбираются». «Я не хочу!» — завизжала я, но оплеуха была не пустой угрозой. От нового удара я не сразу вспомнила, как дышать, и с трудом разобрала сквозь звон в ушах. «Дура, девка! Счастья своего не понимаешь!» «Засунь себе свое счастье знаешь куда!»